мы должны его отредактировать для того, чтобы это действительно уже было, был готовый документ. Его, так как мы ставим под ним подпись, должны знать, за что мы подписываемся, да, то мы должны сначала его отредактировать. Сначала первый раз мы читаем просто текст на одном дыхании от и до, для того, чтобы понять общее впечатление от документа. Потом мы уже читаем и смотрим, насколько языковая стилистическая структура как бы соответствует деловому, да, стилю. Потом мы начинаем сокращать, устраняем общие места, длинноты, не очень удачные примеры, излишние аргументы,